Новый 1999 год Сергей Исаев считал для себя особенным. Он говорил жене, что 999 – это перевернутая цифра 666, число сатаны. Yeah.